Представьте раннее утро перед восходом солнца. Вы избрали прогулку по гористой местности, облюбовали одну гору, взбираетесь на нее. Вы продвигаетесь к востоку и иногда, оглядываясь назад, видите красивое очертание лунного серпа внизу над горизонтом. Еще ниже, в долине, вы ясно различаете мерцающие в утренней дымке огоньки маленького городка. А перед вами огромная гора, покрытая снегом. Вы идете вперед по хрустящему снегу, приближаясь к леднику. Студеный ветер все крепчает, и вы чувствуете, что вам с каждым шагом становится все холоднее. Снег слепит глаза и проникает за шиворот, за рукава и в обувь. Вы все-таки превозмогаете все лишения и в конце концов достигаете вершины горы. И перед вами открывается грандиозная панорама. На востоке бескрайнее снежное царство обнимает пики гор и долин. На западе холмы постепенно снижаются, приближаясь к морю. Золотистый шар солнца постепенно начинает восходить, окрашивая небеса причудливыми красками. На западе небо невозмутимо серое, над головой — голубое, к востоку — нежно-розовое. Солнечные лучи постепенно проникают все дальше и глубже, обнажая то, что еще недавно не было видимым. Рождается новый день. Оставайтесь некоторое время наедине с чудом созерцания живой природы.